Иногда думала, что вот-вот Мэтью предложит ей переехать в соседний город. Но он этого не хотел. Для него переезд был бы признанием своего поражения. «Саймон посматривает на Персис», — сказал однажды вечером отец. «И ты, помяни мое слово, его потеряешь, если и дальше будешь зевать, как сейчас». «Из них выйдет хорошая пара», — промолвила Эмилина. «Что? Что ты говоришь?» — изумился отец. Стало ясно, насколько он сам верил тому, что только что рассказал. «Да Саймон давно уже положил глаз на тебя». «А теперь передумал». «Вот это глупости, Эмми!» В дом вошли Мэтью и Эндрю. Они пришли из сарая, где вместе осматривали больную лошадь. «Почему же тогда он все еще числит меня в работниках? Почему, как ты думаешь, он приносит бумагу для самокруток, а то и выпивку?» «Потому что он добрый и очень ценит тебя», — ответила Эмилина. Сердце буквально выскакивало у нее из груди, но внешне она была совершенно спокойна. Краем глаза взглянула на Мэтью. Очень хотелось предупредить, чтобы он помолчал и не вмешивался. Это только ухудшит дело. Видно было, что Эндрю того же мнения. Встав за спиной отца, он жестами предлагал Мэтью вернуться во двор. Но Мэтью, не обращая внимания на эти знаки, спокойно смотрел на Генри Мошера. «Он добрый», — повторила Эмилина. «И, конечно же, не раззнакомится с тобой от того только, что больше за мной не ухаживает». Отец искоса на нее глянул. «Ты ему отказала?» «Да». «Ну и что ты думаешь о своей сестре Эндрю?» — спросил он, помолчав. «Взять, да и отказать такому, как Саймон, неплохо?» Эндрю, естественно, промолчал. «Что ты думаешь о 34-летней вековухе, которая отказывает Саймону Фентону?» — ответил Мэтью. «Не смейте говорить о ней так». У Эмилины упало сердце. Отец медленно, не спеша, повернулся, взглянул, словно только сейчас заметил присутствие Мэтью. «Так, значит, кого же мы видим?» 34-летнюю вековуху, говорящую «нет» Саймону Фентону, и наглого парня, который указывает отцу, как надо с ней разговаривать. Эндрю выбежал вон, прежде чем Генри Мошер смог приказать ему остаться. А старик двинулся на Мэтью. Он был страшен. Конечно, в последнее время он то и дело впадал в раздражительность, но таким не был еще никогда. Казалось, злобность, которую видел в нем Мэтью, странным образом материализовалась, вызвав к жизни совершенно нового, насквозь пропитанного злобой человека. Он шел на Мэтью, опираясь на костыль и занеся для удара свободную руку. «Не думай, что я не сшибу тебя с ног от того лишь, что ты Эммилинин отец», — сказал Мэтью. Отец замер. Мать и та подняла глаза от шитья, смотрела на них, опустив на колени работу. Стояла звенящая тишина. Слышно было, как дует во дворе ветер. Потом, так и не двинувшись с места, отец вдруг полностью изменился, осел. Казалось, что порыв ветра, долетев до него, вдруг выдул энергию, позволяющую ему думать, что он способен одержать верх над сильным молодым мужчиной. А этот, стоявший перед ним силач, был не из тех, кто отступит только потому, что противнику 67, и он опирается на костыль. «Ну что же», — проговорил Генри Мошер, — «шиби, если хочешь». Но в голосе его не было вызова. «А я не хочу», — сказал Мэтью. «Я хочу только, чтобы каждый знал свое место». «Окей, окей», — ответил отец. Эмилина невольно взглянула на Мэтью. Заметил ли он, что отец позаимствовал его любимое словечко? На лице Мэтью ничего не отразилось. Но вот отец, к ее полному изумлению,